Глава вторая. Странное происшествие в Измайловском парке. Сегодня днем прогуливающиеся по аллеям горожане были взбудоражены подозрительными звуками и резкими хлопками, доносящимися с одной из полян. Впоследствии прохожие сообщали, что отчетливо слышали шум запускаемых петард, выстрелы, громкие голоса и ругательства. Некоторые даже утверждали, что видели призрачные фигуры сражающихся холодным оружием людей. Прибывшие полицейские тщательно исследовали поляну, на которую указывали граждане, однако ничего подозрительного не обнаружили. Life News. Срочное сообщение. Скандал разгорается, и чем он закончится, неизвестно. Пресс-служба «Зеленого дома» только что распространила официальное объявление о награде за поимку Ирины, бывшей воеводы дружины дочерей Журавля, обвиняемой в заговоре с целью убийства жриц, Любавы и Мирославы, а также баронов Годуна, Витинега и Святолюба. Напомним, что все перечисленные иерархи Великого дома Людь были убиты во время совещания на базе дружины домена Измайлова. В преступлении обвиняется голем Ардала, незадолго до этого бежавший из считавшегося сверхнадежным Мшелова погреба. Тиграт.ком. Магазин «Непростые подарки». Москва, Ленинградский проспект, 25 июня, суббота, 17:02. Говоря откровенно, небольшая с единственной витриной лавка «Непростые подарки» не особенно привлекала внимание публики. Да, витрина у нее была заманчивой, выставленные в ней редкости вполне тянули на экспозицию провинциального музея, но ушлые москвичи сувенирами интересовались в основном перед Новым годом, сметая с полок изображения покровителей следующих 365 дней, и в остальное время владельцы магазинчика не особенно радовали. Что же касается туристов, то они забредали в этот район нечасто, предпочитая проверенные маршруты, и по всему выходило, что магазин обречен на разорение, но его владельцем был не простой чел, а старый шас по имени Ежер Хамзи. И потому цена многих выставленных на продажу безделушек зависела не от материалов изготовления или мастерства ремесленника, а от заложенных в эти артефакты магических арканов, которые определяли их настоящее предназначение. На полках магазинчика лежали кольца, способные выпустить во врага добела раскаленную эльфийскую стрелу, перчатки, усиленные кузнечным молотом, их обладатель мог играючи пробить кирпичную стену, и сережки, позволяющие слышать на расстоянии в 2-3 мили. Здесь же стояли деревянные игрушки, рядом с которыми падали замертво все комары и мухи, мраморные драконы, при взгляде на которых повышалось настроение, а грустные мысли прятались в дальние уголки души, и глиняные червяки, способные вызвать проливной дождь даже в Сахаре. Лежало и висело оружие, с виду почти как настоящее, а в действительности самое настоящее. Стояли кувшины с магической энергией и обыкновенные вазы для цветов, а между чудесными артефактами гордо покоились кепки и футболки «Я люблю Москву», открытки, монеты, марки, значки и магниты с видами столицы. А еще солдатики, модели парусников и самолетов, машинки и множество других удивительных вещиц, способных зажечь глаза не только ребенка, но и взрослого. В тайном городе лавку Ежера Хамзи знали, привечали. На отсутствие клиентов старик не жаловался, но свободного времени у него было много, и Ежер коротал его за просмотром телевизора, который висел между полкой со старинными путеводителями по Москве, и гравюрой великий магистр де Пунк сжигает мятежный киеквиз, который для челов пришлось переделать в Карл Великий на развалинах Кордовы, не особенно заморачиваясь исторической достоверностью. А напротив телевизора стояли два кресла, в которых и расположились Ежер Хамзи и его гость, частный детектив Юрий Федра. Компанию им составляли два аналитика на чуть изогнутом экране, вызванные в студию Тиграткома для подробного объяснения текущих событий в клетчатом пиджаке и лысой. «Дворцовый переворот», — категорично заявил обладатель пиджака. «Нет сомнений, что мы видим борьбу за власть внутри Великого дома Людь. Жрицы воспользовались слабостью королевы и начали междоусобицу». «Это очень серьезное обвинение», — промямлил лысый. «У вас есть другое объяснение?» Возможно, мы имеем дело с преступлением. Зачем Ирине убивать жриц? Ее причастность не доказана. А я отвечу, зачем. Ирина узнала, что Любава, Мирослава и бароны планируют переворот, и решила принять превентивные меры, натравить на них Ардала. Вы слово в слово пересказываете официальную версию пресс-службы Зеленого дома. Но она составлена теми, кто отодвинул от власти Всеславу и преследует Ирину. Кто бы мог подумать, что воеводу дружины дочерей Журавля объявят в розыск, сокрушенно произнес Ежер, отключив звук. Я бы понял, объяви Ирину в розыск темный двор или орден, но сами люди... Хамзи покачал головой. Так нельзя. Почему, не понял Федра? Потому что подобные вопросы необходимо решать между собой и не выносить ссор из избы, строго ответил Шас. Свои не должны бояться своих и прятаться от них. Свои должны знать, что от своих им не грозит самое страшное. Это называется безнаказанность, брякнул Федра. Ты меня опять не дослушал, нахмурился Ежер. Извините. Эх, молодость, молодость. Как все шасы, Хамзи был хитроумен, черноглаз и носат. Еще он был черноволос, но время смыло смоль, сделав его волос абсолютно седым, что не характерно для шасов, но иногда встречалось. Федру Ежер знал с детства и считал кем-то вроде сына, особенно после того, как Юрий узнал о тайном городе, магической стороне Москвы. С тех пор у них появилось много дополнительных тем для разговоров, и Хамзия охотно рассказывал молодому челу о тонкостях жизни в мире великих домов, о взаимоотношениях семей, а также о писанных и неписанных правилах. «Это не безнаказанность, а ответственность», — строго продолжил Шас. «Каждый из нас должен с молоком матери впитать простую истину. Нельзя вести себя со своими так, чтобы они захотели тебя убить. Это позор». И если это правило соблюдается, то исчезает необходимость угрожать своему смертью. А если это правило нарушается? Тогда монолит Великого дома дает трещину, а это плохо. Если в Зеленом доме действительно переворот, то он не первый и не последний в его истории, хмыкнул Юрий. И в Ордене они случаются. Поэтому Людь и Чуть «Никогда не сравняться в величии с темным двором», — как само собой разумеющееся произнес Ижер. «Пожалуй», — коротко отозвался Федра, зная, что оспорить это утверждение невозможно. Шассы славились неуживчивостью и скверным характером, но в отношении своего великого дома они демонстрировали исключительный патриотизм. По слухам, носатые мошенники изрядно действовали навом на нервы, позволяя себе спорить с князем и даже настаивать на своем. Но тысячи лет совместного проживания приучили шасов к мысли, что никто, кроме темных, не защитит их от тягот жестокого мира. А навы, в свою очередь, поняли, что этот крест им придется нести до пробуждения спящего, и смирились. В первый и в последний раз в своей истории. «И все-таки я не понимаю, почему нельзя угрожать Ирине смертью», продолжил Юрий, сделав глоток коньяка. Именно она освободила Ардала и отправила его в Измайлово убивать жриц и баронов. «Достоверно известно только то, что Ирина освободила Ардала», — уточнил старик. «Это доказано». «Разве второе не вытекает из первого?» — удивился Федра. «Включаем логику. Ирина — ближайшая помощница Всеславы, ее верная защитница. Всеслава переживает нелегкое время, она рожает». А старые противницы пытаются воспользоваться удобным случаем и перехватить власть. Узнав об этом, Ирина освобождает голема и взамен требует убрать заговорщиц. Как видите, Ежер, все события укладываются в цепочку. Не все. Что не так? Кое-что не доказано. Разумеется, не доказано, не стал спорить Юрий. Мы ведь имеем дело с опытными интриганами, которые прекрасно заметают следы. Есть вещи, которые мы никогда не сможем доказать. Но они очевидны, если проанализировать. С твоего позволения я буду рассматривать факты, а не умозаключения, которые нам пытаются подсунуть, усмехнулся Хамзи. Что же вас смущает, поинтересовался чел. Что не укладывается в цепочку? Нападение на дворец, сразу же ответил старик, словно давно ждал этого вопроса. Или сознательно подводил к нему собеседника. До сих пор нет внятного ответа на вопрос, кто напал на Зеленый дом. И это было очень странно, потому что именно в результате неизвестно, чьей атаки из дворца исчезла королева. Возможно, нападение было частью плана мятежных жриц, после паузы предположил Юрий. Так говорят. «Это логично», — приободрился детектив. «Жрицы готовились сместить Всеславу, а на случай, если она узнает о заговоре или начнет побеждать в схватке, предусмотрели способ ее устранения. Понимаю, что это звучит жестоко, особенно по отношению к беременной женщине, но вы сами не раз говорили, что борьба за власть ведется без всякой жалости. Я думаю, Любава или Мирослава заранее устроили во дворце закладки с боевыми големами, и артефакты автоматически активизировались после их смерти». «Любава и Мирослава создали систему мертвой руки?» «Именно!» — воскликнул Федра, уверенный, что ему удалось убедить старика. Однако обрадовался он рано. «Видишь, что происходит?» — спросил Хамзи. «Что?» «Ты интерпретируешь события под нужный, заранее выбранный ответ?» «Нет. Ты принял предложенную версию и следуешь ей, подгоняя под нее факты. Если факты укладываются в версию, это не значит, что они подгоняются», – парировал Юрий. «Это значит, что они ее подтверждают». «Это значит, что ты отказываешься интерпретировать как-либо иначе». «Хм». Федор выдержал короткую паузу, после чего осведомился. «Ижер, у меня такое чувство, будто вы пытаетесь что-то выведать». И улыбнулся, давая понять, что не обидится на правдивый ответ. А ответ, честно говоря, мог быть только одним. Да, пытаюсь. Поскольку широкую известность в тайном городе Юрий Федро получил благодаря очень близким отношениям с Всеведой. С той самой. В чести детектива необходимо отметить, что их связь началась давно, когда Федро только попал в тайный город, и никто не ожидал, что Фата Всеведа станет реально претендовать на корону. Но произошло то, что произошло. Всеведа оказалась на вершине власти, получила титул жрицы, а детектив с трудом пережил покушение Ардала, и теперь его повсюду сопровождают две дочери журавля в полном боевом облачении. Сейчас они ждали снаружи, поскольку Хамзи категорически запретил дружинницам торчать в магазине. «Юра, было бы нелепо лгать в такой ситуации», — рассмеялся Эжер. «Естественно, я был бы не против узнать у тебя какие-нибудь эксклюзивные подробности происходящего в Зеленом доме, но клянусь, что делаю это из врожденного любопытства, а не по приказу Сантьяги. Не скрою, он как-то намекнул, что наши разговоры его интересуют, но я ответил, что мы с тобой друзья, и комиссар принял мой ответ». «Принял», — недоверчиво прищурился чел. «Я не обязан делать то, что мне противно». «Я вам верю, Ежер», — медленно ответил Юрий. «Спасибо. Еще коньяк?» «Охотно». Федро проследил за тем, как Шас наполняет бокалы, и негромко произнес. «В действительности я знаю намного больше вас, Ежер. Всеведа осторожна, она ведь профессиональный контрразведчик и оставляет секреты за пределами наших отношений». «Это правильно. Но она искренне верит в виновность Ирины и...» Детектив пригубил коньяк. «Вы знаете, что Ардала дважды пытался меня убить, и это, поверьте, было очень страшно. Во второй раз мы спаслись лишь благодаря Всеведе, которая вступила с големом в бой и победила. А убегая, Ардал потерял рюкзак, в котором весьма кстати оказались улики против Ирины». «Вы мне не верите?» — поднял брови Юрий. «Хочу услышать твое слово». «Смею надеяться, что я достаточно знаю Всеведу и даю слово, что она сражалась за меня по-настоящему. И ярость ее была искренней». «Я тебе верю». «Вот видите», — с облегчением рассмеялся Федро, — «я тебе верю, но...» Однако договорить старик не успел. Из задней комнаты раздался характерный шум портала и негромкие голоса, кажется, женские. Так же, как и любая лавка торговой гильдии и большинство других заведений тайного города, магазин «Непростые подарки» был оборудован стационарными маяками наведения порталов. Пользовались ими редко, поскольку мгновенное магическое перемещение требовало большого количества энергии и стоило по меркам города безумно дорого, но тем не менее пользовались, когда скорость или скрытность оказывались важнее денег. «Кого это к нам принесло?» – ворчливо поинтересовался Хамзи, поворачиваясь к дверям в подсобку. «Эй, хрусталь не побейте!» «Не побили, уважаемый Эжер, посуда в полном порядке. Значит, не слоны». «Совсем не слоны, уважаемый Жер, не обижайте нас!» Дверь распахнулась, и в торговый зал вошла стройная девушка в черном боевом облачении. Девушка была абсолютно лысой, ее голову украшала замысловатая татуировка, а глаза были темно-желтыми, словно залитыми расплавленным золотом. и по этому скудному описанию девушку мог узнать любой житель тайного города. «Яна?» — Хамзи удивленно поднял брови. «Добрый вечер, Ижер. Извините, что воспользовалась вашим маяком, но у нас не было другого выхода». Девушка увидела Федру и остановилась, видимо, потеряв уверенность в том, что магазин безопасен, но тем не менее продолжила. «Мы наводили портал наспех». «Я всегда рад видеть вас, Яна», — опомнился старик, поднимаясь на ноги. «Позвольте представить моего старого друга Юрия Федру». Он намеренно выделил голосом слово «друг», и Маннергейм заметно успокоилась. «Очень приятно», — вздохнул Юрий, тоже поднимаясь. «Даже странно, что мы до сих пор не были представлены». «Не сочтите меня невежливой, но было бы лучше, чтобы мы и сегодня не познакомились», — в тон ему ответила девушка. «Наводя портал, вы знали, что можете встретить у меня Юру», — мягко произнес Шас. С нажимом добавил. «Мы дружим». «Я помню, но нам требовалось оказаться именно в секторе Нави». Яна вновь посмотрела на детектива, и тот вздрогнул, столкнувшись со знаменитым золотым взглядом гиперборейской ведьмы. «Я слышала, вас сопровождают дружинницы». «Они на улице», — вновь вклинился в разговор Хамзи. «И внутрь не войдут, я запретил». «Очень хорошо», — отозвалась девушка, продолжая смотреть на детектива. «Я мешаю?» — догадался тот. «Совсем чуть-чуть», — не стала отнекиваться Маннергейм. «Я могу уйти?» «Сейчас уже не надо, я просто прошу вас дать слово, что вы будете молчать о том, что увидите». «Моего слова достаточно?» — изумился Юрий. «Да», — серьезно подтвердила Яна. «Тем более, что, нарушив слово, вы в первую очередь навредите вашему другу Ижеру». «Даю слово», — тут же произнес детектив. «Договорились». Маннергейм сделала шаг вперед, и из подсобки вышли еще две девушки. Худенькая, рыжая, в таком же черном облачении, как Яна. Федро догадался, что это была Инга Волкова, и худенькая, белокурая, в грязном зеленом комбинезоне дочери журавля. «Ярина!» — не сдержался детектив. Воевода остановилась. «Вы дали слово», — напомнила Маннергейм. «Я дал слово и буду молчать», — после короткой паузы подтвердил Юрий. «Но не удержался от короткого добавления, хотя она и пыталась меня убить». Федор не хотел, чтобы его услышали, произнес эту фразу для себя, с горькой усмешкой, но не рассчитал силу боевого мага. Как только детектив договорил, Ирина остановилась, повернулась и твердо ответила. «Я не пыталась тебя убить». «Что?» — растерялся Юрий. «Что слышал, чел?» — зло бросила Ирина. «Если бы Ардала получил приказ на убийство, вы с Клопицким не вышли бы из мастерской. Ты был приманкой, чел. Мне нужна была Всеведа, а не ты. Лично тебе вообще ничего не грозило. Пешки в этой партии бессмертны». «И ты набираешься наглости говорить мне это в лицо?» — не сдержался Федра. «Ты не стесняешься уточнять, что собиралась убить Всеведу, а не меня? Ты говоришь о женщине, которую я люблю». «Я говорю о женщине, которую убивает, не задумываясь», — усмехнулась воевода. «Все, кто уже погиб... Любава, Мирослава, Гадун, Витинек, Соколы — все на ее совести. И она убьет и тебя. Заткнись. Всеведа убьет тебя, чел!» — ощерилась в ответ Ирина. «Ты связался не с той женщиной и сдохнешь. Обязательно сдохнешь, сука! Беги от нее, пока не поздно. Ты сдохнешь раньше». «Я знаю», — ответила воевода и направилась к дальней витрине. Инга и Яна, не рискнувшие вмешаться в их увлекательный диалог, отправились за ней, а Ижер вздохнул и извиняющимся тоном произнес. «Я не знал, что они придут». «Я понимаю. Прости. Ижер, я буду молчать, как я обещал. Спасибо». Федор демонстративно отвернулся, а Шас поспешил к неожиданным и нежданным клиентам, которые уже разбирались в выставленных на продажу артефактах. Точнее, Ирина как раз собиралась заняться артефактами, но Яна отвлекла ее, протянув телефон. «Это наш первый подарок, воевода. Номер не определяется даже магическими методами, а саму трубку невозможно отследить. Вы будете и на связи, и в безопасности». «Спасибо», — сухо отозвалась Ирина, забирая аппарат. «Что вы еще для меня сделаете?» «Оплатим все, что ты приобретешь у Ижера», — продолжила Яна. «И откроем кредит в торговой гильдии, приходи в любое заведение, в любое время и бери все, что потребуется». «Не уверена, что проживу так долго. Давай не будем о грустном. предложила Инга. Слово материально. Как сталь, усмехнулась воевода, снимая со стены кинжал из черной навской стали. Сантьяго не боится помогать объявленной в розыск преступнице. Меня обвиняют в убийстве жриц. Тебе помогаем мы, спокойно ответила Яна. А мы ничего не боимся. Напрасно. Ирина протянула кинжал молчаливому Ежеру, показывая, что купит его, и вздохнула. Всеведу надо бояться. Нам некогда, отрезала Инга. Наработаем. Пусть так, кивнула воевода. Мне нужно 5-10 минут, чтобы прикинуть список покупок. Хорошо. И... Ирина покосилась на вернувшегося в кресло Федру, помолчала и закончила. Я ему не лгала. Я хотела убить Всеведу, а не его, но у меня не получилось. А потом я потеряла контроль над Ардала. Кто его перехватил? Думаю, Шарге. И получилось так, что зверь, выпущенный из клетки для убийства Всеведы, по ее приказу убил жриц и убьет меня. Еще одна пауза и грустная улыбка. Так или иначе. Все еще можно поправить, тихо сказала Рыжая. Можно помочь королеве, уточнила Ирина. Мне же в самом лучшем случае грозит изгнание или мшелый погреб. База дружины домена Кузьминки, Москва, Ставропольский проезд, 25 июня, суббота, 19:07. Центром каждого домена зеленого дома считалась база дружины. Крепость, за стенами которой можно укрыться во время войны великих домов и даже выдержать небольшую осаду. Как правило, именно здесь размещалась штаб-квартира барона, располагались службы домена, но редко, очень редко на территории крепости находилась резиденция жрицы домена. И в этом таилась древняя мудрость. Верховная власть в великом доме принадлежала обладающим магическими способностями женщинам. Но не желая создавать внутреннее напряжение, они решили отдать домены мужчинам, и так родился баланс, позволивший дому Людь стать великим. Жрицы обладали огромным авторитетом и влиянием, но ни одна из них не оттирала своего барона от власти, а если какая пыталась, то сразу попадала на карандаш к королеве и проходила повторный курс основ внутренней политики Зеленого дома за закрытыми дверьми и в самых жестких выражениях. Домены принадлежали баронам. А крепости были их любимыми игрушками, на которые они не жалели денег и оснащением которых хвастались друг перед другом. Самой мощной и укрепленной заслуженно считалась база дружины домена Сокольники, которую любовно укреплял большой дока по части военного искусства барон Мечислав. Крепости Кузьминок в неофициальном зачете отводилось только третье место, но Сдемир был полон решимости изменить ситуацию и вывести родовое гнездо в лидеры. Однако для этого ему требовалось сохранить над ним власть, а для начала стать хранителем домена, то есть заполучить временную баронскую корону. По традиции хранителем избирали одного из самых старых воинов дружины, который гарантированно не мог принять участие в выборах нового повелителя и употребить административный ресурс к своей выгоде. Но определенность в позиции Всеведы заставила Сдемира пойти на крайние меры. Молодой воин выступил перед доменом, напомнил о сложном положении, в котором оказался великий дом, заявил, что в этих условиях назначение заведомо слабой фигуры считается неуместным и объявил о притязании на титул хранителя. Все понимали, что если юноша исполнит задуманное, то станет следующим бароном. Его соперники на предстоящих выборах попытались оспорить желание Сдемира, но тот предложил провести общий сбор, и уже вечером дружина и все подданные домена собрались на плацу, чтобы решить, как быть дальше. Собрались толпой, без чинов и ранжира, демонстрируя, что сегодня голоса будут цениться, невзирая на положение в иерархии домена. И выделялись лишь трое – Сдемир, стоящий у развернутого флага, штаб-сотник Лобан, верный друг Витинега и ближайший помощник юноши, и жрица Всеведа, которая теперь претендовала на титул берегини трона. Ее появление, тот факт, что Всеведа оставила дворец в разгар кризиса, четко показывали на то, кого будущая королева хочет видеть будущим бароном, и заставили соперников юноши загрустить. А серьезных соперников было двое. Справа от флага, всего в нескольких шагах от юноши, стоял опытнейший обер-воевода Голубь, 80-летний мужчина в рассвете сил, яркий и харизматичный, большой любимец дружины и женщин. Старый барон Витинек предупреждал сына, что именно голуб станет его основным соперником на выборах, но пока обер-воевода помалкивал с улыбкой, разглядывая Здемира, и не торопился обвинять его в нарушении традиций. Однако толпящиеся вокруг голуба друзья всем своим видом показывали, что готовы отстаивать интересы вожака любым способом. Второй опасный претендент, сотник Злат, выходец из старой весьма уважаемой семьи, стоял со своими друзьями довольно далеко на левом краю толпы. Его сторонники вели себя гораздо тише приятелей голуба, но не потому, что были скромнее, нет. Изучая соперников, Здемир обратил внимание на то, что Злат не способен принимать быстрые решения, и именно этим в том числе объяснялась стремительность действий юноши. Здемир счел, что таким образом сможет ошеломить Тугодума, и его расчет полностью оправдался. Если бы о смерти барона Витинега сообщили заранее, Злат смог бы выступить как нужно, но сейчас он элементарно растерялся. Оглядев соперников, Здемир перевел взгляд на долину, которая стояла напротив него, и ободряюще улыбнулся. Девушка поняла, что он волнуется, и приложила руку к груди, показывая, что ее сердце с любимым. И Здемиру стало теплее. «Домен Кузьминки!» — выкрикнул Лобан, убедившись, что люди готовы слушать. «Все вы уже знаете о трагедии. Славный Витинек, наш барон и покровитель, убит подлым ударом в спину». Несколько женщин зарыдали, но остальные приняли слова штабс-сотника с достаточной хладнокровностью. «И сегодня мы должны избрать того, кто в этот трудный для всего великого дома момент возьмет на себя ответственность за домен. Нам нужен опытный правитель!» — громко выкрикнул Дынка, один из помощников голуба. Здемир ответил ему внимательным и не очень добрым взглядом. Группа поддержки обер-воеводы загомонила, намереваясь устроить шумное выступление, а возможно и перебранку. Лобан покосился на жрицу, та едва заметно кивнула и вышла вперед. «Домен, я недолго была вашей жрицей, но успела понять, что оказалась в очень дружной, очень доброй семье. Именно в семье, где каждый поддержит каждого, а не подтолкнет в пропасть. В семье, где все вы родня и чувствуете друг друга как братья и сестры. Я сумела понять, что наш барон...» Севеда осеклась, умело продемонстрировав скорбь. И только Здемир понял, что жрица играет. Превосходно играет, учитывая, что это она приказала Ардала учинить резню в Измайлово и в том числе прикончить старика. Впрочем, сам юноша играл не хуже, учитывая, что знал о предстоящем убийстве отца. «Наш барон был сильным и смелым. Его уважали не только воины, но и жрицы, уважали и любили. Я знаю, что Витинек воспитал хорошего сына, достойного стать и хранителем домена Кузьминки и новым бароном». Опытный Лобан дал соплеменникам несколько секунд, чтобы наспех переварить предложение, и тут же поинтересовался. «Если кто-нибудь знает более достойного претендента на титул хранителя домена, пусть скажет об этом сейчас». Штабсотник рассчитывал, что хитроумно составленное предложение остановит возможных конкурентов, ведь им фактически предлагалось бросить вызов не только Здемиру, но и предложившей его кандидатуру Всеведе. Но эти надежды не оправдались. «Я вижу хранителем обер-воеводу Голуба!» — крикнул десятник Осмол. И его тут же поддержали дружки. «Голуб смел и решителен! Он не раз водил нас в бой и заслуживает титула!» – заорал Дынка. «Только он и заслуживает! Голуб достоин! Голубов бароны! Пусть голуб станет хранителем! Мы за Здемира!» – опомнились сторонники юноши. «Здемир! Здемир! Голосование! Да здравствует голуб! Голосование!» Всеведа покосилась на молодого Люда, но тот, несмотря на бушующую внутри ярость, улыбнулся уголками губ, показывая, что все под контролем. А в следующее мгновение голуб вышел из толпы и вскинул руку, призывая домен к тишине. Ему подчинились гораздо быстрее, чем увещанием обер-сотника Лобана. «Здемир еще слишком юн», — с горечью подумала Всеведа. «Он умен, хитер, изворотлив, силен, но внешне похож на мальчишку и проигрывает могучему голубу». А тот, сообразив, что домен начинает ему симпатизировать, громко начал речь. «Братья и сестры, вы знаете меня и знаете мое слово, оно крепко. Вся моя жизнь была подчинена служению домену. Я сражался рядом с вами, я проливал кровь, я делал все, чтобы домен и наш великий дом процветали. Я думаю о вас больше, чем о себе. Никто не посмеет усомниться в этих словах». Воины ответили обер-воеводе одобрительным ворчанием, даже те воины, которые только что выкрикивали имя Здемира. «Я бы ни за что не отошел от древней традиции назначения хранителя. Но если уж она нарушена, то не останусь в стороне», — продолжил Голуб. «Я согласен с сыном Витинега в том, что Великий Дом переживает нелегкое время. Королева исчезла. Наш барон погиб, а расследование его убийства даже не началось. Нам говорят, что виновата Ярина, но мы не знаем этого точно». «Если он скажет еще что-нибудь, то станет хранителем», — продолжая улыбаться, прошипел Здемир Лобану. «Ты чего молчишь?» «Прекрасная кандидатура», — опомнился штаб-сотник, прерывая пылкую речь Голуба. «И если других предложений нет, то давайте выберем хранителя из двух замечательных воинов — Здемира и Голуба». Возникла короткая пауза. Взгляды людов обратились к левому флангу. Они высматривали Злата, но тот так и не решился предложить себя. И через несколько секунд Лобан повторил. «Из двух кандидатов!» «В открытую», — громко добавила Всеведа. «Нет времени готовить тайное голосование». Голуб, который успел встать рядом со Здемиром, поморщился, но деваться ему было некуда. Все должно решиться здесь и сейчас. Юноша же с трудом сдержал улыбку. Он понимал, что многие из тех, кто проголосовал бы за Голуба, не посмеют сделать это на глазах будущей королевы. Всеведа сказала свое слово. Оно было таким же крепким, как слово Голуба, а если честно, то намного крепче. В разы крепче, и стоило баронской короны. Пусть поднимут клинки те, кто хочет видеть хранителем Здемира, провозгласил Лобан. И когда вверх взметнулся целый лес мечей и кинжалов, стало ясно, что обер-воевода проиграл. Поражение было настолько очевидным и разгромным, что Голуб даже попросил штаб-сотника прекратить подсчет голосов, громко поздравил Здемира с победой и вернулся к притихшим соратникам. Дело было сделано. Здемир принял из рук Лобана баронский меч, встал на колено перед знаменем и поклялся кровью и честью хранить домен до появления законного покровителя. На этом церемония завершилась. Люды отправились по своим делам, азартно обсуждая ловкий удар юнца и шансы Голуба на победу на выборах. А Здемир уединился с Всеведой в кабинете отца. «Поздравляю, мой барон!» «Еще нет. Мы оба знаем, что почти что да. Впереди масса дел. Беспокоишься о голубе?» «Нет. Тогда о чем?» «Беспокоюсь, что победил благодаря вам, ваше величество». «Разве это плохо?» – удивилась жрица. «В том, что я победил, ничего плохого нет, но хотелось бы больше самостоятельности». «Зачем?» «Затем, ваше величество, что вы еще не получили корону». «Но уже помогла, мой барон. А тебе нужно во всем помогать мне», — Всеведа улыбнулась. «Мы связаны, мой юный барон. Мы связаны крепче, чем ты думаешь». Здемир прищурился, но промолчал. А Всеведа выдержала несколько секунд и деловым тоном произнесла. «Ты слишком молодо выглядишь на фоне голуба». «Знаю», — скривился юноша, — «но в ближайшие 10 лет ничего не смогу с этим поделать». «Сможешь. Хочешь наградить меня страшным шрамом?» «Тебе нужно жениться», — объяснила Всеведа. «Есть подходящая девушка на примете? Желательно из знатной семьи и не из кузьминок». «У меня есть долина», — буркнул Здемир, зная, что Всеведа ждет этого ответа. «Долина не подходит», — покачала головой жрица. «Это мое дело». «Мы слишком крепко связаны, мой юный барон», — повторила Всеведа. «И твои ошибки становятся моими ошибками, так что это наше общее дело». «Есть границы, за которые тебе лучше не заходить», — холодно бросил юноша. Но остановить жрицу он не мог. «Долина не подходит». «Амбициозные, эгоистичные, упрямо идущие к цели, умные, хитрые. Они были похожи друг на друга, как брат и сестра, или, учитывая разницу в возрасте, как мать и сын. И странная тяга к мезальянсам сближала их так же, как все остальное. У Всеведы был Федра, Уздемира Долина, молодая и не очень сильная волшебница, успевшая побыть и вдовой, и веселой вдовой. С тех пор, как Долина очутилась в постели с Демира, она оставалась ему верна, но в глазах Домена считалась женщиной с прошлым, а значит, плохой парой для барона. Однако при желании выход можно отыскать из любого, даже весьма щекотливого положения. «Я достаточно знатен и богат, чтобы не искать расчета в свадьбе», — медленно произнес Здемир, глядя жрице в глаза. «Что же касается патриархальных воззрений моих подданных, то это обстоятельство можно исправить». «Каким образом?» «Я убил почти всех бывших любовников долины», — спокойно ответил юноша. «Остались двое. После их смерти моя невеста избавится от прошлого, и никто не сможет ни в чем ее упрекнуть». «Ты сделал долине предложение?» «Да». «Поздравляю». «Спасибо». Это была единственная слабость хитрого, циничного и безжалостного Здемира, фея по имени Долина. Мезальянс, способный испортить карьеру. С другой стороны, у самой Всеведы была точно такая же ситуация на личном фронте, и поэтому она не могла ни одернуть юнца, ни прочитать ему мораль. «Мы связаны крепче, чем тебе кажется», — вздохнула она. «Мы одинаково глупы. Иногда мне кажется, что мы прячемся в настоящую любовь от нас самих». «Ты себя ненавидишь?» «Я себя боюсь». И Всеведа вдруг поняла, что говорит не с юнцом. «Отнюдь не с юнцом! Здемир выглядел молокососом, но обладал мудростью старика. Во всяком случае, в ней он разобрался хорошо». Всеведа поняла и слабо улыбнулась. «Давай попробуем спасти наши чувства. Иначе, Ваше Величество, нас не удержит даже клетка из навской стали. Без чувств мы слишком опасны». «Знаю», — помолчав, согласилась Всеведа. «Без любви мы с тобой просто звери». Частный жилой дом, Подмосковье, коттеджный поселок Манчестер, 25 июня, суббота, 19:23. Будучи известными и весьма востребованными специалистами по решению деликатных вопросов, Артем и Кортес, разумеется, не могли ограничиться только одной базой, пусть даже настолько хорошо защищенной, как офис в здании торговой гильдии. Профессиональные обязанности диктовали свои условия, и потому в распоряжении команды находилось несколько квартир и даже домов на все случаи жизни. Эти точки располагались в разных концах тайного города и в Подмосковье, в том числе в весьма дальнем, были глубоко законспирированы, не имели никакого официального отношения к наемникам и представляли собой прекрасно оборудованные базы, где можно было и отсидеться, и пополнить запасы. Другими словами, Кортесу было куда податься, и выбрал он, естественно, самый дальний от Москвы дом на берегу Волги в небольшом коттеджном поселке рядом с Дубной. Грузовой портал переместил внедорожник наемников в укромный лесной городок, после чего они быстро добрались до поселка и скрылись от посторонних глаз за высоким забором. Все ворота на их пути были автоматическими, так что никому из путешественников не пришлось покидать салон автомобиля. Затем машину загнали в гараж и занялись обустройством. Начали с того, что разместили королеву в самой большой спальне на первом этаже, поскольку Всеслава все еще пребывала без чувств, а Эрба на руках донес женщину до кровати и оставил на попечении Загоски, после чего отправился на кухню проводить ревизию. Артем пошел в кабинет проверять защитные системы дома, а Кортес взялся за телефон. Ему очень хотелось обсудить один тонкий момент со старым другом. «Комиссар?» «Кортес», — дружелюбно отозвался Нав, — «рад вас слышать. Взаимно. Не хочу показаться чересчур проницательным, но я догадываюсь, почему вы звоните». «В известной степени мне даже обидно, что я настолько предсказуем. Ничего страшного, Кортес, в жизни бывают ситуации хуже. Учитывая, что Сантьяго жил намного дольше наемника и намного дольше большинства обитателей тайного города, к его мнению имело смысл прислушаться. Комиссар, если бы я вас не знал столько, сколько я вас знаю, то обязательно решил бы, что вы меня подставили», — произнес Кортес, давая понять, что перешел к делу. «Я предполагал, что может случиться, но, даю вам слово, не знал наверняка». Они говорили по надежно защищенной линии, но все равно старались соблюдать осторожность и не назвать вещи своими именами. «Что делать дальше?» «Помогать. Как долго? Столько, сколько сможете, Кортес, сколько сможете. Сантьяго выдержал короткую паузу. Вы наемник, Кортес, и сами определяете ту грань, которую не перейдете. Я понимаю, что в данном случае вы вряд ли видите необходимость рисковать жизнью, и прошу продержаться столько, сколько сможете. Еще одна пауза. В данной ситуации мне не на кого положиться, кроме вас. Вы ведь понимаете, что это самый горячий пирожок, который есть сейчас в тайном городе? Тихо спросил наемник. Я понимаю, Кортес, подтвердил Нав. Скажу больше. Этот пирожок слишком горяч и для Ордена, и для Темного Двора. Его можете удержать только вы. Но если вы откажетесь, я пойму. Мне потребуется еще раз поговорить с командой. Делайте все, что сочтете нужным, и обязательно держите меня в курсе происходящего. Разумеется. Мужчины помолчали, зная, что разговор подходит к концу, но прежде чем попрощаться, Кортес неожиданно спросил. Вы сказали, что у нее остались только мы. Это оборот речи или горькая правда? У нее есть друзья, к которым мы можем обратиться за поддержкой? Я пытаюсь это выяснить, но... Голос Нава стал грустным, пока ситуация видится крайне тяжелой. В переводе на нормальный язык фраза означала, что королева Всеслава растеряла почти всех союзников, и вероятность ее возвращения на престол уменьшается с каждой секундой, а вместе с ней исчезают и шансы на выживание. Причем не только для королевы, но и для младенца. Самым умным было бы бросить все и бежать, постаравшись оказаться как можно дальше от горячего пирожка, но Кортес... не мог бросить женщину, тем более женщину с младенцем, однако должен был спросить. «Как думаете, комиссар, Всеслава сможет спастись, подписав акт об отречении?» «Всеслава нет», — жестко ответил Нав. «Признаюсь, я ошибся в оценке Всеведы при первой встрече, но теперь я в ней разобрался и могу предсказать, как она будет себя вести. Мне жаль, Кортес, но Всеведа станет преследовать Всеславу и ребенка до тех пор, пока не убьют». Или пока не умрет сама. У нее есть недруги внутри Великого дома Людь, улыбнулся Сантьяго, и, возможно, они думают так же. Предлагаете им помочь, заинтересовался наемник. Решать вам, Кортес, ушел от прямого ответа Нав. Темный двор не имеет к происходящему отношения, закончил за комиссара Кортес. Совершенно верно. Звоните, когда появятся новости. Наемник отключил телефон и посмотрел на вошедшего в комнату Артема. «Здесь было тихо и спокойно, даже зайцы на участок не забегали, не говоря уж о ворах», — сообщил тот, правильно истолковав вопросительный взгляд. «Скучно, одним словом». «Вот что значит приличный поселок», — добродушно проворчал Кортес. «А ты хотел отдельно стоящий дом». «В наш отдельно стоящий дом тоже никто не забрался бы», — усмехнулся молодой наемник, выделив голосом слово «наш». «Я же хотел поменьше лишних глаз вокруг, мало ли что может случиться». «Нужно, чтобы не случалось. Это зависит не от меня», — ухмыльнулся Артем. «А от кого?» «От того, кто будет нас искать». Молодой наемник присел в кресло рядом с Кортесом. «Можно подумать, ты не понимаешь, что найти можно кого угодно». «Понимаю. А нас найдут, потому что искать будут по-настоящему, задействуя все возможные ресурсы». «Знаю», — Кортес провел пальцем по подлокотнику кресла и повторил. «Знаю». Их обязательно найдут. И вопрос заключался лишь в том, смогут ли наемники отбиться. Не выдержать короткую осаду в ожидании помощи. Помощи не будет, а именно отбиться. Отразить штурм и быстро переместиться в другую точку, спасая королеву и младенца. И ответ на этот вопрос был положительным. Обыкновенный с виду коттедж был надежно защищен магическими охранными системами. Внешний контур состоял из серебряных колокольчиков, сигнального заклинания, предупреждающего о незваных гостях. Причем заклинание настолько простого, что его не могли снять даже сильнейшие маги тайного города. Вместе с колокольчиками вдоль ограды работал второй знаменитый аркан. Ничего особенного. Представляющий собой легкое гипнотическое заклинание, мягко намекающее потенциальным ворам и хулиганам, что внутри нет ничего интересного и следует идти прочь. В смысле, по своим делам. Грамотно установленное «ничего особенного» отгоняло нежеланных гостей в 90% случаев. А если воры не подчинялись, то срабатывали колокольчики, и на телефоны наемников приходило предупреждение о преткновении. Что же касается защиты, то для нее предусматривались совсем другие арканы. Во-первых, в режиме крепость включался искажающий контур, не позволяющий строить на территории участка магические порталы. Во-вторых, формировался упругий щит, блокирующий физические удары. В-третьих, активизировалось кольцо саламандры, сжигающее в мелкий пепел все, что пыталось без разрешения проникнуть внутрь, и одновременно запускался навский аркан, высасывающий энергию из магов и артефактов. Единственный недостаток обороны заключался в том, что в целях конспирации коттедж нельзя было подключить напрямую к источнику магической энергии. Арканы работали на существующих запасах, и в режиме крепость дом мог продержаться не более 2-3 часов. Артем хотел продолжить разговор. Он догадался, что Кортес звонил Сантьяге и хотел вызнать подробности, но тут в гостиницу притащился Аэрба, и в ней сразу стало немного шумно и немного тесно. «Младенец спит, повитуха за ним присматривает», — громко сообщил гигант, падая на диван. «Я ее покормил и велел не плакать». «Кого из них?» «Загоску». «Чем покормил?» — заинтересовался Артем. «Что-то я тоже проголодался». «Нашел на кухне галеты и джем», — усмехнулся капитан. «Но для полноценной жизни этого недостаточно. В кладовке полно консервов, я видел. Но лучше всего съездить в магазин и купить нормальной еды», — заключил Кортес, бросив на перебившего его серба недовольный взгляд. «Кстати, королева в состоянии кормить ребенка?» «Нет». «Тогда что нам делать?» «Младенца надо не только кормить», — менторским тоном произнес Артем. «Насколько я помню, требуется куча всего, начиная с подгузников и заканчивая присыпкой для попки. Я поговорил с Загоской и составил список необходимых вещей на первое время», — сообщила Эрба. «Ты молодец. Список вот такой», — капитан протянул наемникам заполненный убористым почерком лист бумаги и ухмыльнулся, увидев, как вытянулись их лица. «Питание, вода, пеленки», — Артем почесал в затылке и вздохнул. «Ближайшим магазином не отделаемся, придется ехать в город. Только возьми здешнюю машину и постарайся не светить физиономию перед камерами», — велел Кортес и перевел взгляд на Аэрбу. «Что, королева?» «Все нормально, до сих пор без сознания». «Ты считаешь это нормальным?» «Это гораздо лучше, чем если бы она тут бегала и орала, периодически заламывая руки и проклиная все на свете», — объяснил свою позицию серп. «Тоже верно», — подумав, согласился наемник. «Вы решили, что будете делать дальше?» Артем навострил уши, но услышал осторожное и ожидаемое. «Честно говоря, нет», — вздохнул Кортес. «Подождем девчонок и устроим совещание». «А что велел ваш замечательный, но не православный друг в белом костюме?» «Просит защищать королеву до тех пор, пока будет такая возможность». «То есть вы за нее умрете?» «Не хотелось бы». «Понимаю», — Аэрба помолчал, пожевал губами, после чего вновь спросил: «А ваш друг в белом не хочет взять Всеславу под защиту?» «Он не может по политическим причинам», — объяснил Кортес. «Если Сантьяго поддержит Всеславу, Всеведа обвинит его во вмешательстве во внутренние дела Зеленого дома и постарается раздуть скандал до войны». «Зачем?» «Чтобы отвлечь людов и не позволить великим домам выступить единым фронтом против Ерги». Хитрый Кортес ждал уточняющего вопроса или нескольких уточняющих вопросов, но Уэрбы лишь кивнул. Грустно. И стало ясно, что он разбирается в происходящем не хуже, а может быть даже лучше наемников. «Такова жизнь», — проворчал Артем. «Да». «Она жестока», — неожиданно серьезно согласился Аэрба. И тут же вернулся к обычному веселому тону. «Нужно что-нибудь придумать, православные братья. Если мы будем просто сидеть и ждать, то рано или поздно нас придут убивать». База дружины домена «Сокольники», Москва, Богородское шоссе, 25 июня, суббота, 21:00. База дружины домена «Сокольники» заслуженно считалась одной из самых защищенных крепостей Зеленого дома и второй по значимости опорой в секторе «Люди». И сам легендарный барон Мечислав, и множество его предков не жалели ни сил, ни средств для укрепления твердыни, гордились ею не раз выдерживали в ней атаки навов и чудов, не говоря уж о набегах мятежных массанов. Но, как это не обидно признавать, совсем недавно крепость была взята. Правда, изнутри, благодаря предательству, но все-таки была взята, что, разумеется, несколько подмочило ее безупречную репутацию. К чести победителей, они не стали оскорблять соколов оккупацией и уж тем более приводить твердыню в негодность. Захват получился кровавым, но быстрым. Ярина, за которой, собственно, охотились нападавшие, сумела уйти, что заставило участников штурма сразу же оставить базу. Да и крови, говоря откровенно, пролилось немного, несмотря на жгучее желание Всеведа учинить полноценную междоусобицу. Барон Бакулов стал между разъяренными воинами и разрешил тяжелейший конфликт миром. А все погибшие оказались на совести Сдемира, пронесшего в крепость замаскированных боевых големов. Сдемир был единственным, кто пролил братскую кровь. Об этом все знали, но об этом пока молчали. Пока. Обычные люди ждали, что скажут высшие иерархи. То есть те из них, кто остался в живых после головокружительных событий субботы и не был обвинен в измене. Иерархи же отделывались общими фразами о необходимости сохранять спокойствие, но не для протокола. Проследив за тем, чтобы вокруг не было лишних ушей, позволяли себе открыто называть главных зачинщиков переворота. «Во всем виновата Всеведа», — резко бросила Ружена. «Возможно, мы забегаем вперед», — попыталась урезонить ее Параша. «У нас нет доказательств». Три жрицы собрались в дальней комнате на втором подземном уровне крепости. Они прибыли сюда тайно и надеялись, что об их встрече не узнают враги. Три светловолосые женщины в одинаковых строгих зеленых платьях. Параша, Ружена и Снежана. Не сговариваясь, выбрали официальное повседневное облачение высших иерархов Великого Дома Людь. «У нас есть самое главное доказательство. Всеведа получила все», — продолжала давить Ружена. «За пару месяцев старая кошелка поднялась настолько высоко, что до трона ей остался всего один единственный шаг. Один шаг! Кто еще может быть виновен в случившемся? Любава, которой отрезали голову? Или я, которую оттирают в сторону? Кто?» «У тебя отличные шансы на выборах», — заметила жрица Снежана, — «если я до них доживу». «А ты постарайся», — посоветовала Параша. «Веди себя хладнокровно и будь осторожна». Намек получился настолько прозрачным, что Снежана отвернулась, скрывая улыбку, а Ружена сделала глубокий вздох, помолчала и медленно произнесла: «Я стараюсь». И тоже отвернулась, неуверенная в том, что сможет удержать лицо. Ружена горячилась по той простой причине, что сама мечтала надеть корону. Карьера молодой жрицы была не такой стремительной, как взлет Всеведы, но тоже весьма и весьма быстрой. В свое время Ружена и Снежана стали любимицами Всеславы, во всем ее поддерживали и в благодарность получили титулы. Но если Снежана осталась верна подруге и была вполне удовлетворена положением жрицы, то Ружена сразу принялась интриговать против благодетельницы и разругалась с Всеславой в пух и перья. И теперь ярилась от того, что хитрая Всеведа оказалась удачливее и умудрилась гораздо ближе подойти к вожделенному трону. Именно ярость привела Ружену к Параше и Снежане. Ярость и понимание того, что других союзников у нее не осталось. И возможностей для маневра тоже. По сути, у Ружены было лишь два пути – посягнуть на верность Всеведе или начать интригу в компании двух недолюбливающих ее жриц. И она решила рискнуть. «Возможно, Всеведа ловко воспользовалась благоприятными обстоятельствами», — предположила Снежана. «Я убеждена, что эти обстоятельства — дело ее рук», — твердо заявила Ружена. «Теперь, успокоившись и тщательно обдумав случившееся, я не сомневаюсь, что это Всеведа устроила нападение на Измайлова. Кровавую бойню, во время которой погибли три барона и две жрицы, Ружене и Бакуле едва удалось спастись. Заодно это нападение далось Демиру формальный повод для подлой атаки на крепость соколов. Юноша заявил, что от горя потерял контроль над собой и мстил за отца. В Измайлова действовал Ардала, а из Мшелова погреба голема выпустила Ярина, напомнила Параша. Своим бегством воевода это признала. «Вы знаете Ярину лучше меня», — заметила Ружена. но даже я слышала, что воевода ненавидит Всеведу». «Это так», — кивнула Снежана, прежде чем Параша подала голос. «Я думаю, Ирина хотела натравить Ардала на нее, но что-то пошло не так». «Но доказательств у тебя нет», — развела руками старая жрица. «Увы», — согласилась Ружена, — «нет». «А если ты вынесешь эти предположения на суд Великого Дома, то тебя сразу же спросят, зачем вы собрались в Измайлово?» «Обязательно спросят», — подтвердила Ружена. «А зачем собрались в Измайлово вы?» — поинтересовалась Снежана. И услышала предельно честный ответ. «Мы обсуждали способ смещения Всеславы», — произнесла Ружена, спокойно глядя на собеседниц. «И мне не стыдно в этом признаться». «Почему?» «Потому что королева ослабела, а я, Любава и Мирослава всегда мечтали о власти». «Рассказав об этом, ты подтвердишь обвинение в адрес Ирины», — неспешно проговорила Параша. «Никто не поверит, что воевода освободила Ардала, чтобы убить одну жрицу, против которой не было никаких подозрений». «Но все поверят, что Ирина решила расправиться с заговором», — закончила за старуху Ружена. «Совершенно верно». «Почему ты думаешь, что Ирина не желала вашей смерти?» Снежана искренне хотела разобраться. «Ведь это же логично!» «Для этого есть две причины», — тут же ответила Ружена. «Во-первых, можете мне верить, можете не верить, но мы обсуждали только мирные, а главное, законные способы отстранения Всеславы от власти». «Законный способ отстранения?» — возмутилась Параша. «Да, законный», — отрезала Ружена. «Я знаю, как ты относишься к Всеславе, но ты должна признать превосходство закона, а закон гласит, что королеву можно отстранить от власти, если будут представлены доказательства ее неадекватного поведения и, как следствие, невозможности исполнения своих обязанностей». «Всеслава не сумасшедшая. Она так и не оправилась после смерти барона». «И вы хотели об этом заявить? Это же грязно». «Но мы не собирались затевать междоусобицу», – парировала Ружена. «Надеюсь, ты понимаешь разницу между интригой и кровью». Несколько секунд женщины смотрели одна на другую, но скандала не случилось, старуха сдалась. «Я понимаю», – недовольно ответила Параша, и Снежана подержала ее кивком. «Какая вторая причина?» «Всеведа должна была присутствовать в Измайлово, но не явилась. Это доказывает, что она устроила нападение Ардала». «К сожалению, нет». «Почему?» В приватном разговоре Всеведа рассказала, что донесла о готовящейся в Измайлово встрече Ожеге, воеводе секретного полка. «Ложь! Всеведа сказала, что готова подтвердить свои слова под поцелуем русалки». Это заклинание, доступное лишь ведьмам Зеленого дома, гарантировало получение правдивого ответа на любой вопрос. Противостоять ему не могли даже самые сильные маги тайного города, и тот факт, что Всеведа соглашалась на испытание – говорила о ее искренности лучше любой клятвы. «Проклятье!» – простонала Ружена. «Эта тварь умнее, чем я предполагала!» «К сожалению», – вздохнула Параша. «То есть ты мне веришь?» «Верю. Но для атаки на Всеведу нам нужны доказательства». «А где же Ожега?» – неожиданно спросила Снежана. «Скрывается». «Почему?» – теперь молодая жрица обратилась к Ружене. «Что Ожега могла подслушать в Измайлово, чтобы так испугаться?» «В том-то и дело, что ничего», — развела руками Ружена. «В самом начале совещания мы активировали навский оберег, и Ожега, даже если она ухитрилась следить за комнатой, перестала что-либо слышать и видеть». «Ты уверена, что оберег был активирован?» «На 100%». «Тогда пока предлагаю забыть об Ожеге», — решила Снежана. «Что еще мы можем вынести на суд Великого дома?» «Кто напал на дворец?» Этот вопрос тоже стали задавать, но шепотом, боязливым шепотом. Бой в королевских покоях начался внезапно. Откуда взялись големы, никто объяснить не мог. Так же, как тот странный, не укладывающийся в голове факт, что на защиту находящейся в сердце Зеленого дома королевы встали лишь несколько дружинниц. Всеведа уже заявила, что будет проведено тщательное расследование, результаты которого огласят в ближайшее время. И все понимали, что обещание она сдержит, потому что если не будет ответов, появятся вопросы. Но если допустить, что именно Всеведа устроила нападение, то получалось, что следствие займется не поиском виновных, а их назначением. А это ставило под удар всех собравшихся в сокольниках жриц, как нелояльных к новой власти. Несколько секунд они молчали, обдумывая невеселый вывод, который каждая сделала самостоятельно. После чего Снежана неуверенно спросила: «Думаете, королева мертва?» А на ее глазах блеснули нестыдные слезы. «Тело не обнаружено», — угрюмо произнесла Параша и добавила. «И тело ребенка тоже. Держим в голове, что Всеслава может вернуться, но пока я предлагаю исходить из того, что она мертва», — сказал Ружена. «Почему твои слова не удивляют меня?» — со злостью бросила Снежана. «Потому что они разумны», — ответил Ружена. «Потому что так и следует поступить. Признать Всеславу мертвой? Исходите из самого плохого предположения». Ружена прищурилась, посмотрела на Парашу. Та демонстративно поджала губы, показывая, что не собирается препираться, и продолжила. «Между нами нет любви, мои дорогие, но мы ситуационные союзники. Мы все не хотим возвышения Всеведы, и пока мы в одной лодке, давайте не будем ссориться по пустякам». «Согласна», — кивнула Параша. Снежана вздохнула, отвернулась, но ответила так же. «Договорились». «В таком случае предлагаю наметить план ближайших действий», — деловым тоном произнесла Ружена. «В настоящий момент у нас есть только подозрения, значит, необходимо заняться сбором доказательств». «Каким образом?» «За нами наверняка следят. Всеведа служила в секретном полку и знает, как мы можем поступить». «Нужно захватить кого-нибудь из ближайших помощниц Всеведы и допросить», — жестко произнесла Ружена. «Причем допрашивать я предлагаю любым способом, хоть пытками, хоть иглой инквизитора, хоть поцелуем русалки. Нам нужна правда». «Предлагаешь выступить против своих?» — протянула Снежана. «Сдемир убил соколов», — напомнила жрица, — «а я предлагаю просто допросить подозреваемую». «Самим?» — «Допросим сами», — подтвердила Ружена. «Но нужны охотники». «Наемники», — догадалась Параша. «Именно», — вставила Снежана. «Я даже знаю, кто именно из наемников нам нужен, кто согласится на это идиотское задание». Подмосковье, окрестности села Беседы, 25 июня, суббота, 23:11. Большой темно-зеленый внедорожник, роскошный и снаружи, и изнутри, в общем, вполне достойное барона средство передвижения, неспешно съехал с МКАД, преодолел круговую развязку и продолжил путь по довольно узкой и довольно потрепанной асфальтовой дороге, ведущий в сторону реки. Несмотря на позднее время, навстречу постоянно попадались идущие по обочине пешеходы и машины, наполненные разморенными от пляжного отдыха челами. Но сидящий за рулем Сдемир не сомневался, что обязательно отыщет уединенное место, и не ошибся. По мере того, как внедорожник удалялся от МКАД, встреченных челов становилось все меньше, в конце концов их поток прекратился. Но для надежности юный люд проехал еще половину мили и лишь затем остановил машину у старой плакучей ивы. Вышел, не дожидаясь вопросов, огляделся и, стоя к спутникам спиной, намеренно громко произнес: «Кажется, здесь». Впрочем, спиной он тоже повернулся намеренно, желая показать спутникам, что ни в коем случае их не опасается. Дынка и Осмол переглянулись, тоже выбрались из салона и остановились в шаге позади Сдемира. Если бы они обладали магическими способностями или догадались взять с собой артефакты, предупреждающие о работающих арканах, то узнали бы, что находятся в зоне действия морока, заклинания отвода глаз, не позволяющего обычным челам увидеть, что в действительности происходит рядом с раскидистой ивой. А узнав, наверняка насторожились бы. Но Дынка и Осмол не узнали. А поскольку особым умом здоровяки не отличались, то они ничего и не заподозрили. Напротив, обрадовались возможности оказаться наедине с наглым юнцом, да еще так далеко от посторонних глаз, и последнюю треть пути весело перемигивались, предвкушая скорую расправу. И даже не задались вопросом, почему для важного дела, имеющего отношение к безопасности великого дома Людь, Сдемир выбрал именно их, не испытывающих к нему добрых чувств воинах, а не преданных сторонников. «Мой отец любил озера», — неожиданно произнес юноша, продолжая стоять к спутникам спиной. «Мой отец, ваш барон Витинек, обожал спокойную воду. Ему нравилось смотреть на эти ровные блюдца. Он уезжал в Карелию и часами сидел у озер, не сводя с них глаз. Так он отдыхал». «Зачем ты это рассказываешь?» — растерялся Дымка. «А мне нравятся реки и ручьи», — словно не услышав вопроса, продолжил Здимир. «Я ценю движение, изменения, и чем быстрее, тем лучше. Иногда я специально летаю в горы посидеть на берегу рек. Представляете?» «Нет», — хмыкнул Осмол, — «глупость какая-то». «Я ведь сказал, что мне нравятся реки», — ровным тоном напомнил юноша. «И я могу себе позволить в любой момент отправиться куда заблагорассудится, в любую точку планеты». «Избалованный ублюдок», — едва слышно прошипел Осмол. «Не сдержался, если честно». Он не хотел злить Здимира раньше времени, но не сдержался, а тот среагировал на оскорбительное замечание на удивление спокойно. «Ты прав, Осмол. Отец меня баловал. Я всегда получал желаемое, но вот что интересно. В какой-то момент я неожиданно понял, что хочу то, чего отец не может мне дать». «Чего же?» – машинально спросил Дынка. «Власти, конечно», – снисходительно, как дурачку, – объяснил Здимир. «Неужели непонятно? В 7 лет я понял, что даже моя власть над отцом имеет пределы, чего уж говорить о посторонних людях, а тем более о ведьмах, а особенно о жрицах. В 7 лет я понял, что, оставаясь просто избалованным, как ты правильно выразился, ублюдком, я ничего не добьюсь. Куда девать жизнь? На что ее тратить?» «Ты понял, что хочешь стать бароном?» «Как минимум бароном», — уточнил Здимир, и по его губам скользнула улыбка. «А кем еще?» — удивился Дынка. «Неважно». Юноша сплюнул, посмотрел, как слюна растворилась в бегущей воде, и продолжил. «Сейчас мы говорим о том, что в 7 лет я решил стать бароном. А теперь вы двое мне мешаете». «Чем?» – удивились воины. «Боишься, потому что мы поддерживаем голуба?» «Кого?» – переспросил Здимир, притворившись, что не расслышал. «Голуба? Нет, он для меня не опасен. И я не сказал, что боюсь, я сказал, что вы, два дебила, мне мешаете». «Тем, что спали с твоей любовницей?» – догадался Дынка. «С моей невестой», – поправил его юноша. «Об этом еще не сообщено, но я сделал Долине предложение, а значит, нужно избавить ее от дурного прошлого». Вот этого они не ожидали. Дынка и Осмол все еще думали, что их привезли ради какой-то тайной операции, и слегка растерялись, сначала от странного вступления, теперь от неожиданного заявления. «Ты серьезно?» «Абсолютно». Издалевики рассмеялись. Сперва переглянулись, словно проверяя готовность друг друга к драке, убедились, что готовы, и рассмеялись, поскольку не представляли, что стройный юнец сможет оказать им сопротивление. Правда, их немного смущал тот факт, что Здимир до сих пор не повернулся, предпочитая смотреть на реку. И оставался спокоен, словно присыщенный удав, но в тот момент, когда здоровяки взялись за кинжалы, их сомнения развеялись. Они были готовы убивать. «Хочешь сказать что-нибудь перед смертью?» «Если позволите». «Мне очень жаль», — Здимир вздохнул. «Поверьте, мне искренне жаль убивать двух неплохих воинов из-за такой ерунды, как честь невесты. Даже таких тупых, как вы, ребята, даже таких. Но я ничего не могу поделать. Наше общество требует от жены барона чистоты, и ваша кровь необходима». «Ты ведь понимаешь, что я уже завтра снова трахну твою подружку», — поинтересовался Осмол. «И она с радостью мне даст, потому что лишится такого завидного женишка, как ты, неудачник. Ты понимаешь?» А в следующий миг здоровенный Осмол вскрикнул, изумленно разглядывая вылезшее из груди лезвие, крепкий клинок, перепачканный его собственной кровью. «Что?» Дынка изумленно всхрипнул. «Что?» — повторил умирающий Осмол. А тот, кто стоял позади, резко повел клинок вверх, демонстрируя запредельную, чудовищную даже по меркам людов силу, приподнял Осмола над землей, а затем небрежно стряхнул с меча на землю. «Проклятье!» — испуганно взвизгнул второй люд. Дынка с детства служил в дружине домена, с честью прошел несколько военных кампаний, храбро сражался во время лунной фантазии, в той ее части, где гвардия великого магистра стирала в кровавую труху ослабленных зеленых, но сейчас Дынка перепугался, потому что убившая Осмола тварь могла нагнать ужаса даже на Сантьяго. Омерзительное создание отдаленно походило на чело, умноженного на 2, искрещенного с черной моряной. Мускулистое тело, хвост с шипом на кончике, рога, ужасные когти, клыки, торчащие из широкой пасти, и меч в правой руке. Тварь была настолько страшной, а ее появление получилось таким неожиданным и кровавым, что Дымка не сразу сообразил, кого видит. Лишь через пару секунд до него дошло, что изображение стоящего перед ним монстра с утра заполняло новостную ленту Тигроткома. «Ардала!» «А ты догадливый», — прокомментировал последние слова Дынка Здемир. После чего голем резко взмахнул мечом, и голова воина покатилась по траве. Последний скелет из шкафа долины рассыпался в труху. Некоторое время на берегу царила тишина. Обезглавленный Дынка не сильно царапал землю. Вспоротый осмол кровоточил, но все тише и тише. Здемир смотрел на Арику. Казалось, он вообще не заметил случившегося, и голем решил подать голос. «Я все сделал». «Прекрасно», — почти равнодушно произнес юноша. «Мне нужно противоядие. В багажнике лежит синяя сумка. Выпей из флакона, который найдешь в ней». «Хорошо», — Ардала направился к внедорожнику. «А дальше?» «Ты забыл?» «Во дворец?» «Она ждет». Здемир наконец-то повернулся, оглядел трупы воинов, осторожно стараясь не запачкать обувь, обошел их и приблизился к голему. «Допивай и делай». «Сейчас, сейчас». Ардала опустошил флакон, вернул его в сумку и взмахнул мечом, оставляя на груди юноши неглубокую рану. «Увидимся, Ардала». «Пока». Окровавленный Здемир активировал дырку жизни и вывалился из портала в приемном покое московской обители. Частный жилой дом, Подмосковье, коттеджный поселок Манчестер, 25 июня, суббота, 23:12. Маяк для наведения магических переходов был установлен в специально отведенном чулане, вход в который закрывали две плотные двери, но наемники все равно услышали характерный шум открывающегося портала. Сидящий в кресле Аэрба повернул голову, дождался, когда прибывшие войдут в гостиную, и широко улыбнулся. «Добрый вечер, Яна. Добрый вечер, Инга. Не думала, что увижу тебя здесь», — желчно произнесла рыжая. «Извини, что огорчил. Когда уезжаешь?» «Пока не собирался. Капитан Аэрба побудет с вами», — примирительно произнес Кортес, давая понять Инге, что скандал неуместен. «Привет». «Привет», — дуэтом отозвались девушки. «Как ваши дела?» «Неплохо. Ирина решила не ездить с вами?» Рыжая, которой только что сделали замечание, округлила глаза, а Яна тонко улыбнулась и спросила. «Будем говорить прямо сейчас?» «Да, прямо сейчас», — подтвердил Кортес, усаживаясь на диван. «Капитан Аэрба — наш полноправный компаньон в этом деле, и мы можем и будем обсуждать с ним все детали происходящего». «Аэрба — наш компаньон только на это дело?» — уточнила Инга. «За что ты меня так не любишь?» — улыбнулся в ответ здоровяк. «За то, что ты лжец». «А ты, стало быть, мизантроп», — рассмеялся у Аэрба. «В смысле? Все лгут», — объяснил серп. «Получается, ты не любишь всех людей?» «Я много кого не люблю». «Жаль прерывать вашу милую пикировку, но у нас не очень много времени», — проворчал Кортес. «Полагаю, вам все равно, когда ругаться, а вот о Ирине мне хочется услышать как можно быстрее». «С Ириной все нормально», — доложила Яна. «Мы помогли ей отбиться от погони, обеспечили снаряжением и расстались». «Она сказала, что планирует делать?» «Нет». «А Сантьяго сказал, что дальше?» — тут же вклинилась Инга. «На наше усмотрение». «В каком смысле?» «В полном», — объяснил Кортес. «Комиссар попросил нас прикрывать королеву так долго, как получится, и сейчас мы должны определиться с чертой, за которую не перейдем». «Я бы не хотела умереть за Всеславу», — быстро ответила рыжая. «И я не хочу, чтобы кто-нибудь из вас умер», — и бросила взгляд на Аэрбу. «К тебе это не относится». «Могла бы и не уточнять, православная сестра», — хмыкнул тот. «Я тебе не сестра. Придется потерпеть». «Мы убили зеленых», — негромко сообщила Яна. И это короткое замечание заставило Ингу и Уэрбу умолкнуть. «Сколько?» — нахмурился Кортес и тут же вздохнул. «Впрочем, неважно. На самом деле убили? Или они ранены?» «Убили». «Понятно». Наемник потер подбородок. «Всеведа знает?» «Да». «Жаль». «Кто напал?» «Они». Яна прищурилась. «У нас есть запись переговоров и боя, на которой видно, что Ирина согласилась сдаться, но зеленые начинают драку». «Их послали убить Ирину?» «Да». «Хорошо», — Кортес усмехнулся. «Благодаря записи мы не испортим отношения со всем великим домом, но осадочек у людов останется, к сожалению. Давайте сначала выживем, а потом будем обсуждать наши отношения с зелеными», — предложила рыжая. «Толково», — одобрил Артем. «Учитывая количество навалившихся на нас проблем, лучший способ выжить — затаиться, чтобы эта куча рассыпалась под собственной тяжестью. Затаиться нужно как можно дальше от тайного города». «И не в таких передрягах бывали», — остановил напарника Кортес. «Тоже верно», — согласился Артем. «Как долго мы должны продержаться?» — спросила Яна, зная, что друзья способны болтать часами. «В идеальном случае, пока не прояснится ситуация в зеленом доме», — ответил Кортес. «Или до тех пор, пока Всеслава не сможет заботиться о себе сама». «Сейчас она не может?» – удивилась Инга. «Она ранена?» «Королева до сих пор не пришла в себя», – ответил Кортес. «Поэтому пока что мы просто ждем. Просто послушаем, что она скажет, и решим». «То есть женщина очнется, поделится с нами планами, и мы ее тут же бросим?» – тихо спросила рыжая. «Я не собираюсь брать на себя ответственность до того, как выясню условия сделки», — повысил голос Кортес. «Достаточно одного раза». Помолчал, оглядывая друзей, и продолжил. «Если Всеслава разозлится и решит затеять междоусобицу, это ее право, и это ее решение. Лично я во внутренней разборке людов не полезу и вас буду отговаривать». «А защищать?» «А защищать королеву мы будем», — отрезал наемник. «Но только до тех пор, пока она не определится с дальнейшими планами или же ее сторонники не вернут себе власть в зеленом доме. Потому что сейчас у Всеславы есть только мы», — вздохнула Эрба. Кортес внимательно посмотрел на серба, который почти слово в слово повторил Сантьяго, но промолчал. «Что же мы будем делать?» — поинтересовалась Яна. «Просто ждать? Я уже говорил православным братьям, что если мы здесь затаимся, рано или поздно нас придут убивать». «Я согласен с капитаном», — поддакнул Артем. «Откуда они узнают, что мы здесь?» — рыжая неприязненно посмотрела на Уэрба. «Уж не от тебя ли?» «Я сказал, нас придут убивать», — напомнил серб. «Меня тоже». «Предатель сказал бы именно так. Давай дождемся зеленых, и ты все увидишь своими глазами». «Может, вы подеретесь?» — устало поинтересовалась Яна. «Инга, что с тобой происходит?» «Он меня раздражает. Тебе нужно обрести душевное спокойствие, православная сестра». «Тихо!» — рявкнул Кортес, но продолжить не успел. Зазвонил телефон. Проклятье. «Трубку можно выследить?» — поинтересовался мгновенно насторожившийся Аэрба. «Без помощи тигроткома никак», — успокоил капитана наемник. Посмотрел на экран и присвистнул. «Это Параша!» «Неожиданно». «Более чем неожиданно». Кортес нажал на кнопку ответа и включил громкую связь. «Жрица?» «Ты свободен для контракта?» — без предисловий и приветствий осведомилась старуха. «Да, в таком случае нам нужно встретиться».